Фильм получился замечательным. Это Тим понял, когда увидел, как фильм смотрят его родственники. Как они смотрели, увидев его на телеэкране. Камера Рэндалла панорамой показывала наблюдающих за небом астрономов-любителей. «Большинство комет открыто любителями», – сказал голос Рэндалла. «Широкой публике мало известно, какую неоценимую помощь получают большие обсерватории от этих наблюдающих за небом людей. Но некоторые любители, в сущности, вовсе не любители». Кадр сменился. Теперь на экране Тим Хамнер показывал свою горную обсерваторию, а его помощник Мартин демонстрировал оборудование. Тиму показалось, что этот отрывок сделан слишком коротким, но когда он увидел реакцию своего семейства, увидел, что они ошеломлены, он понял, что Гарви Рэндалл сделал все правильно. Его родным не хотелось, чтобы этот отрывок так быстро сменился следующим, а всегда надо делать так, чтобы людям хотелось продолжения, хотя бы еще чуть-чуть. «А некоторые любители, — сказал голос Рэндалла, — любители в большей степени, чем другие». Команда быстро переключилась на улыбающегося 10-летнего мальчика, стоящего рядом с телескопом. Телескоп выглядел весьма внушительно, но при этом было очевидно, что он самодельный. «Гэвин Браун из Кентервилля, штат Айова. Гэвин, как получилось, что ты вел наблюдение в нужный момент и искал в нужном месте?» «Я вовсе не искал». Голос Брауна был неприятным. Он был юным, застенчивым и говорил слишком громко. «Я занимался регулировкой телескопа, потому что хотел наблюдать за Меркурием в дневное время. А если хочешь найти Меркурий, надо все отрегулировать и настроить очень точно, потому что Меркурий находится очень близко к Солнцу». «И таким образом ты случайно обнаружил Хамнер Браун?» – спросил Рэндалл. Грег Маклифф рассмеялся. Джилл бросила на своего мужа негодующий взгляд. «Объясни, пожалуйста, Гэвин», – сказал Рэндалл. «Ты заметил комету много позже мистера Брауна, но оба вы сообщили о ней одновременно, потому что твое сообщение последовало почти сразу. Как ты понял, что это новая комета?» «Этого небесного тела раньше там не было». «Ты хочешь сказать, что знаешь все небесные тела на этом участке неба?» – спросил Рэндалл. Экран в это время демонстрировал фотографию участка неба, где была расположена Хамнер Браун. Небо сплошь усеянное звездами. «Конечно! Разве не всем известно расположение небесных тел?» «Ему-то известно», – сказал Тим. «Он пробыл здесь неделю и, клянусь, мог бы по памяти нарисовать звездные карты». «Он жил здесь?» – спросила мать Тима. «Конечно, в свободной комнате». «Вот как?» – неодобрительно заметила она и уставилась в телевизор. «А где сегодня Джордж?» – спросила Джилл. «Придет позже?» «Мама, ты знаешь, домашний слуга Тима встречается с Линдой Гарли?» «Передайте мне кукурузные хлопья», – сказала Пенелопа Джойс. «А где сейчас Браун, Тим?» «Вернулся обратно в Айову». «А мыло из-за этого будет продаваться лучше?» – спросил Грег, показывая на экран. «С Карвой все в порядке», – сказал Тим. «Рост продаж по сравнению с прошлым годом на 26,4%. «Господи, да это гораздо лучше, чем я думал», – сказал Грег. «Кто у вас занимается рекламой?» Рекламная вставка закончилась, и программа возобновилась. Но о Тиме Хамнере больше уже не упоминалось. Однажды открытая, комета Хамнера-Брауна стала теперь достоянием всего мира. Теперь на переднем плане красовался Чарльз Шарпс. Он говорил о кометах и о том, как важно изучать Солнце, планеты и звезды. Тим себя разочарованным не почувствовал, но решил, что остальные почувствовали. Кроме Пэта, неотрывно глядевшего на Шарпса и кивающего ему в унисон. Пэт отвел от экрана взгляд и сказал: «Если бы я стал профессором в молодые годы, как он, я бы тоже, наверное, открыл бы комету. Ты с ним хорошо знаком?» «С Шарпсом никогда не встречался. Знаю его только по экрану телевизора», – ответил Тим. «Как и он меня». Грег подчеркнуто поглядел на свои часы. «Мне к 5 часам нужно быть уже на рабочем месте. Фондовый рынок сходит с ума, а после этого фильма свихнется окончательно». «А?» – Тим недоуменно нахмурился. «Это еще почему?» «Кометы», – сказал Грег. «Это небесные знамения, предвещающие изменения к худшему. Просто удивительно, как много вкладчиков верит в это. И причем верит совершенно серьезно. Не говоря уж о том чертеже, который нарисовал этот профессор. Я имею в виду чертеж, на котором комета сталкивается с Землей». «Но на рисунке не было этого», – запротестовал Пэт. «Тим, такое может случиться?» – требовательно спросила мать. «Конечно же нет», – сказал Тим. «Разве вы не слышали? Шарп сказал, что вероятность столкновения 1 к миллиарду». «Это я понял», – сказал Грег. «Но он еще сказал, что кометы иногда сталкиваются с Землей, а это пройдет очень близко к ней». «Но при этом он не подразумевал столкновение», – возразил Тим. Грег пожал плечами. «Однако я знаю, что такое рынок. Поэтому утром, как только начнут заключаться сделки, я должен быть уже у себя в кабинете». Зазвонил телефон. Тим озадаченно глянул на аппарат. Прежде чем он успел подняться, Джилл взяла трубку. Она выслушала то, что ей сказали по телефону, и вид у нее стал озадаченным. «Это из отдела информации твоей компании. Они спрашивают, можно ли соединить тебя с абонентом, звонящим из Нью-Йорка?» «А?» Тим встал и взял трубку. Стал слушать. И в это время на экране телевизора представитель НАСА объяснял, что они могут, запросто могут, еще как могут, послать для изучения кометы космический зонд. Тим положил трубку. «Вид у тебя ошеломленный», — сказала Пенелопа Джойс. «А я и в самом деле ошеломлен. Звонил один из продюсеров. Меня приглашают на ежевечернее шоу вместе с доктором Шарпсом. Так что Пэт не суждено все же познакомиться с ним». «Программу Джонни я смотрю каждый вечер», — сказала мать. И в голосе ее чувствовалось восхищение. «Люди, получающие приглашение на ежевечернее шоу, это большие знаменитости». Фильм Рэндалла заканчивался. Под конец показали фотографии Солнца и звезд, сделанные со Скайлэба, и заодно твердо заверили, что для изучения кометы Хамнера-Брауна будет послан космический корабль с экипажем. Затем пошла коммерческая информация, и гости Тима начали расходиться. Тим не в первый раз уже осознал, насколько все они на самом деле далеки от него. Ему действительно не о чем было говорить с главой маклерской фирмы или человеком, застраивающим город домами, даже если они его зять и родной брат. Оказалось, что он и Пенелопа, нет, Джойс, остались наедине. Он смешал себе и ей по коктейлю. «Ощущение, как после неудавшегося спектакля», — сказал Тим. «В Бостоне неприятности и весь город в крестах», — подразнила Джойс. Он рассмеялся. «Ага, не видел пылающее небо, ей-богу, с тех пор, как ты играла в этой пьесе. Ты права, ощущения у меня именно такие». «Фу, фу, фу! У тебя всегда появлялись подобные мысли, без каких-либо для того оснований. И сейчас оснований тоже нет. Сейчас ты можешь гордиться. А что дальше? Откроешь еще одну комету?» «Нет, не думаю». Он выжал лимон с джин с тоником и протянул ей бокал. «Я сам не знаю. Чтобы делать то, что мне действительно хотелось бы заниматься, я недостаточно подкован в теории». «Так займись изучением теории». «Может, и займусь». Он походил кругами по комнате. Затем присел рядом с ней. «В крайнем случае, буду писать мемуары. Ваше здоровье». Она подняла свой бокал, словно салютуя, но не насмехаясь над ним. «Ваше здоровье». «Но чем бы я ни занялся, я буду продолжать наблюдать за этой кометой». Тим подтягивал содержимое бокала мелкими глотками. «Рэндалл хочет сделать еще один фильм. И если мои дела пойдут не слишком плохо, мы этот фильм сделаем». «Дела? Твои дела вызывают у тебя беспокойство? Опять издеваешься надо мной». «На этот раз нет». «Ну хорошо, я сделаю еще один фильм, потому что мне это просто хочется. Мы постараемся сделать так, чтобы ради этой кометы послали космический корабль. Если эту затею удастся разрекламировать как следует, то корабль будет запущен. И на его борту будет кто-нибудь типа Шарпса. Кто-нибудь, кто действительно разбирается в кометах». Она положила руку ему на ладонь. «Делай, что задумал, Тим. Из присутствующих на сегодняшнем вечере никто не сделал и половины из того, чему ему хотелось бы сделать. А ты уже на 3/4 выполнил намеченное и без задержек доделываешь остальное». Он взглянул на нее и подумал. «Если я на ней женюсь, то мама вздохнет с большим облегчением. Она выпускница привилегированной женской школы и из породы, знакомой ей по сестре Джилл. Девушки из этой породы обычно уезжают учиться в колледже Восточных Штатов, а каникулы проводят в Нью-Йорке. Пренебрегают они одними и теми же нормами и правилами. Матерей своих не боятся. Они прекрасны и с ними страшно. Тяга к сексу, такая сильная у ребят-подростков, у них без труда подавляется. И потому красота этих девушек становится для ребят ослепительной. Когда она еще и сочетается с безграничной самоуверенностью, девушка, подобная Джилл, это страшно. Страшно для парня, который никогда в себя не верил. Но Джойс его не пугала. Для этого она была недостаточно красивой». Она нахмурилась. «О чем ты сейчас думаешь?» «О, Господи, нет, он не может ответить честно на этот вопрос». «Так, вспомнилось многое». Вот он остался с Джойс один на один. Должен ли он быть более развязанным? Она, конечно же, осталась одна, потому что все остальные разошлись. Если он сейчас попробует, но смелости Тиму не хватило. Точнее, сказал он сам себе, мне не хватило теплоты. Да, она элегантна, но какой смысл ложиться в постель с хрустальной вазой? Он встал и подошел к телевизору. Может, посмотрим еще какую-нибудь передачу? Какое-то время она колебалась, внимательно глядя на него. Затем с тем же неотрывным вниманием допила свой коктейль и поставила бокал на стол. Спасибо, Тим, но пойду-ка я лучше спать. У меня завтра с утра есть кое-какие дела. Уходя, она сохраняла на лице улыбку. Тиму показалось, что эта улыбка получилась несколько искусственной. А может, с интересом подумал он, я просто шлепнулся мордой в грязь? Гигантский вихрь был невыносимо тесным. Космические тела всевозможных размеров вращались друг вокруг друга. Планеты и их спутники были сплошь покрыты шрамами. Планеты с атмосферы, такие как Земля и Венера, усеяны кратерами. Поверхности Марса, Луны и Меркурия сплошь покрыты кольцеобразными грядами гор и морями застывшей магмы. Шанс спастись у кометы еще был. Гравитационные поля Юпитера и Сатурна могли вышвырнуть комету обратно, в холод и тьму. Но для этого Сатурн и Юпитер должны были занимать особое, другое положение. И комета продолжала свое падение, ускоряясь, вскипая. Летучие химические соединения струями били из тела кометы, выбрасывая клубы кристалликов льда и пыли. Комету теперь окружало облако блестящего тумана. Казалось бы, это облако могло как щит прикрыть комету от жары. Но нет, наоборот. Туман, развеявшийся на тысячи кубических миль, перехватывал солнечный свет и отражал его на поверхность кометы. Жар лился на нее теперь со всех сторон. С поверхности жар просачивался внутрь головы кометы. Из нее вырывались новые скопления газа, вызывая эффект, подобный действию двигателей космического корабля. Голову кометы бросало из стороны в сторону. Планеты, их спутники и астероиды, когда она проходила мимо них, воздействовали на нее своим притяжением и тоже изменяли ее курс. Заблудившаяся слепая комета, падающая комета, умирающая. Она миновала Марс. Его уже было невозможно разглядеть внутри облака пыли и кристалликов льда. А облако это размером было примерно с Марс. Телескоп Земли нащупал ее. Она выглядела мерцающей точкой недалеко от того места, где был виден Нептун.